В первые трети века Амударья в Хорезме была скована льдом по 4-5 месяцев в году. Для сравнения, в начале 20 века Амударья в Верховьях вставала зимой только на 2 месяца. Атлантические льды атакуют побережье Исландии. В 1306, 20 и 21 годах остров был заблокирован льдами даже летом. В 1321 году на Исландию обрушился такой сильный снегопад, сопровождаемый морозами, что в результате погибла почти вся скотина на острове. Начался голод. Об этом повествует летопись. «Год великой нужды в Исландии. Люди умирают от голода повсюду». Именно с той поры исландцы зареклись заниматься сельским хозяйством и перешли на рыболовство. Если подобное творилось в Европе и Китае, можно себе представить, что было в России. «Глад крепок по всей земле русской», — не устают жаловаться летописи той поры, повествующие о летних холодах. Но самыми страшными были для Европы 1313-17 годы, когда из-за непрекращающихся летних дождей и холодов урожаи были столь мизерными, что в Европе началось людоедство. Вот откуда в западноевропейских сказках появились персонажи-людоеды. Беда не приходит одна. Вслед за голодом ослабевший народ стали косить эпидемии. В России целые деревни вымирали от Антонова огня, отравления с порыньей, поразившей рожь. Такое обычно случается в очень сырую погоду. А в 1346-53 годах по Европе пошла гулять бубонная чума, которая сократила европейское население на треть. Чума пришла из Крыма. Ее принесли в Италию отступавшие генуэзцы, которые перед этим обороняли город Кафу, Феодосию, осаждаемую ханом Золотой Орды Джанибеком. А в Крым чума попала из Китая, пройдя, по всей видимости, Великим Шелковым путем. Дело в том, что в 1332 году в Китае случились катастрофические наводнения, которые вызвали массовую миграцию крыс, переносчиков чумы. Наводнение и чума убили в тот год в Китае 7 миллионов человек. Однако во второй половине этого треклятого века среднеглобальная температура поползла вверх, и глобальное похолодание сменилось глобальным потеплением. Недолгим, правда, оно продлилось около 30 лет, но не осталось незамеченным. Исторические хроники Англии, Франции, Германии, Нидерландов, Польши, Чехии, Греции и России отмечают наступление мягких зим и очень сухих, жарких лет. На солнце пятна были видны невооруженным глазом, что добросовестно отмечает никоновская летопись. «Солнце бысть, аки кровь, и по нем места черные, и мгла стояла». Зної и жары бяху велицы, лесы и болота и земля горяше, и реки пересохша, иные же водные места до конца иссохша, и бысть страх велик, и ужас на всех человецах, и скорбь великая. И холод плохо, и жара нехорошо. За 30 лет, с 1361 по 1390 годы, на Руси случилось 17 засух. Та же беда постигла и Европу. После сильных весенних наводнений устанавливалась такая жарища, что не только мелкие, но и многие крупные реки пересыхали почти полностью. За этим тепловым всплеском, не принесшим, однако, никому ничего хорошего, последовало новое похолодание, еще сильнее прежнего. 15 век — ужасное, холодное столетие, в котором случались лишь отдельные теплые годы или сезоны. В тропических областях Китая в этом веке наблюдались снегопады 1415, 49, 88 годы. Сейчас в этих местах средняя температура января не опускается ниже плюс 13,5 градусов по Цельсию. Снег с дождем шел даже на юге тропического острова Хайнань, где средняя температура января нынче составляет плюс 19 градусов по Цельсию. Если такое происходило в тропиках, что уж там говорить о субтропиках? На протяжении 15 века многожды замерзали притоки Янцзы и озера Тайху. На перевале 15-16 веков снегопады в дельте Янцзы продолжались в течение 5 месяцев. Толщина снежного покрова в субтропиках достигала 1,5 метров, вымерзли все мандариновые деревья. То же самое творилось и в Японии. Неподалеку от Токио находится священное озеро Сува, рядом располагается монастырь, в котором живут монахи-буддисты. Делать монахам, как известно, нечего, поэтому они вели ежегодные наблюдения за погодой, мотивируя этот весьма полезный для потомков, но совершенно бесполезный для них лично труд религиозными соображениями. Эти монахи в 15 веке зафиксировали очень ранние, по сравнению с современными, даты образования льда на озере. За все 15-е столетие озеро не замерзло лишь в одну зиму 1457-58 годов. В 1404 году посланник Кастильского двора в Иране Руй Гонсалес Клавихо отмечал в своих путевых дневниках, как оказывается, много снега в этой южной стране. Суровые зимы не щадили никого и путали планы даже таких титанов, как Тамерлан. К тому времени хромой старик завоевал уже всю Центральную и Малую Азию, Египет, Закавказье, разгромил Золотую Орду, сходил в Индию и вот теперь начал готовиться к осуществлению мечты жизни, завоеванию Китая. Однако уже в ноябре 1404 года повалил такой снег, что всю подготовку к войне и все строительные работы в Самарканде пришлось прекратить, потому что снег все валил и валил, даже не думая прекращаться. Дороги, которыми Тамерлан думал наступать на Китай, завалило. Разведка, отправленная великим хромым на перевалы Каратау, доложила, что снегу там лежит на 2 пики. Огромная военная машина Тамерлана встала. Ожидание продолжалось долгие недели. В конце концов Тамерлан заболел и умер. Не меньшие погодные приключения творились и в Европе. Германская литература называет 15 век эпохой запустения. Вюстунген. Вымирали целые деревни. Земля лежала безлюдна и пуста. В Западной, Центральной и Северной Европе тогда вымерло, по разным оценкам, от 20 до 60% деревень.